Это производство от Смоки Мо. Москва. Борода. Май 2011. Поехали. Обещания надо сдерживать, я это понимаю. Кажется, я что-то обещал кому-то в прошлом мае. Уходили в парк трамваи, но появился Марк на Сюзанне. И мы успевали без опозданий, чё погнали? Это экзамен, вначале я хочу сказать, что не горел желанием записывать 200 строк. Может быть и не получится ничего вообще, но заметьте, их уже осталось 192. Как-то так, но так-то да. Города забываются, улетают года. А куда? I got it. Сыну больше года, 05-10. Папа крутит плотно, папа антиводный. А кто ты? Мы вешаем хедшоты. Вы боты, аккуратней на поворотах. Басота в подземных переходах. Любит псевдомодных. Я не работал и походу никогда не буду работать. Ой, бля, ёпта, мне и так ништяк. Ты можешь чувствовать себя как дома, но помни, что ты в гостях. Все что-то хотят, брат, и надо брать, если дают. Может, я плохо читаю, но ты не слышал, как я пою. Лови спешл for you, шучу, не буду, хотя могу, правда, но вряд ли будет рада эстрада. Я лучше басов поднавалю, врублю бит на петлю и в правом еду дублю пару кругов по МКАДу аппарата. Господин Долматов, соединяю вас с Ники Молой. Сань, здорово, как сам там? А есть биты пиздатые новые, надо штуки 3 или 4. Один трек такой длинный, сольный. Для учеников начальных классов Россию миф, как и в тот раз. Это не дисс и не биф, это поток мыслей и рифм. 200 строк, чисто речитатив. Как быстро закрученный сплив. Не пизди, не вкурив, ищи стиль внутри. Не крысь у своих, по воде круги и брызги. В голове мозги, истина близко, не грусти. Вон канистра, осталось только спичку поднести. Что-то должно измениться. Была милиция, стала полиция. Был помидор, стал томат. Я запускаю паровозов, там были проводницы. Саратов, Волгоград, но Диги почему-то не рад. Это ни о чем и в то же время обо всем подряд. Это хорошо, когда буквы становятся в ряд, получаются слова, они объединяются в строчки. Потом бодрят, очень качают тёлочек и пацанят. Это бросок тигра, осталось 20, как 2 пальца. Можно расслабиться и начинать прощаться. Надеюсь, что я никого тут не задел и не обидел. На самом деле, поживем, увидим. Может, кого-то это сподвигнет на снятие очередного мега-скандального видео. Неудивительно, всем, кто меня ненавидит, просто отъебитесь. Меня не надо любить, можно убавить или выключить. По Садовому кольцу в ночи медленно шуршит шинами одна из миллиона точил. Мотор тихо рычит, слышны басы, из люка валит дым. Я обожаю покурить один, я обожаю покурить и в 31. Время летит, у меня сын, прикол, прикинь. Никто не предупредит, как будет впереди, но пока я рядом с ним, он будет самым счастливым. Всем спасибо, Смоки от души за продакшн. Коннект налажен, Саня, Александр, Сашка. Я сдержал обещание данное, но мая, но цыплят по осени считают.